Часть вторая. Глава 16. Знакомство. Утро переходило в день. Ротаном все больше овладевала усталость. Он прикрыл глаза и призвал немного целительной магии, чтобы освежиться и прийти в себя. Затем придвинул к себе книгу и продолжил попытки чтения. Но он еще не дошел до конца страницы, как понял, что снова смотрит на спящую девочку. Она лежала в маленькой спальне, занимавшей одну из комнат в его апартаментах, на кровати, когда-то принадлежавшей его сыну. Остальные не одобряли его решение поселить пленницу у себя, в жилом корпусе магов, но он поступил как счел нужным. Однако, хоть Ротан и не разделял их доводы, но все же не оставлял Саня без присмотра, так, на всякий случай. В самые темные ночные часы он позволял Ялдину сменить себя на боевом посту и ненадолго прилег. Но вместо того, чтобы немедленно крепко уснуть, Ротан лежал в постели, пялился в потолок и все думал о маленькой дикарке. Ей нужно было столько всего объяснить. Ротан хотел подготовиться к любым возможным вопросам и обвинениям, которых у нее наверняка было немало. В его голове снова и снова прокручивались возможные варианты беседы, и Ротан, наконец, оставил бесплодные попытки уснуть и вернулся на пост. Саня проспала большую часть дня. Истощение магии зачастую сказывается на новичках подобным образом. За два прошедшие после чистки месяца ее темные волосы немного подросли, но кожа была бледной и обтягивала выступающие на худеньком личике скулы. Вспомнив, как легко ее было нести, Ротан покачал головой. Время, проведенное у воров, не пошло на пользу ее здоровью. Вздохнув, он вернулся к книге. Домучив еще одну страницу, он поднял голову. На него, не мигая, смотрели два черных глаза. Затем глаза пробежали по его мантии, и девушка дернулась в постели, стараясь выбраться из спутавших ноги простыней. Наконец, оказавшись на свободе, она с ужасом уставилась на плотную хлопковую пижаму, непонятным для нее образом оказавшуюся на теле вместо привычной одежды. Положив книгу на столик у кровати, Ротан встал, стараясь двигаться как можно медленнее, чтобы не испугать Саня еще больше. Она прижалась спиной к дальней стене и следила за ним широко распахнутыми глазами. Подойдя к шкафу, маг открыл дверцу и достал теплый, толстый домашний халат. Вот. Он не спеша подошел на несколько шагов ближе и протянул халат девушке. «Возьми». Она уставилась на халат, словно на дикого зверя. «Надень же!» Настойчиво повторил Ротан, приблизившись еще на шаг. «Ты, наверное, замерзла». Нахмурившись, Саня протянула руку и выхватила у него одежду. Не сводя с мага глаз, она нацепила халат и обернула его вокруг хрупкого тельца. Затем снова прижалась к стене. «Меня зовут Ротан». Она продолжала молча жечь его взглядом. «Саня, мы не собираемся причинить тебе вред». Продолжал он. «Тебе нечего бояться». Она прищурилась и сжала губы в тонкую линию. «Ты мне не веришь?» Пожал плечами Ротан. «На твоем месте я чувствовал бы то же самое. Ты получила наше письмо?» Саня охмурилась. По ее лицу скользнула гримаса презрения. Ротан спрятал улыбку. «Конечно. Ему ты тоже не поверила, да? А скажи, во что тебе поверить труднее всего?» Скрестив на груди руки, девушка отвернулась к окну, всем своим видом показывая, что отвечать не намерена. Чародей подавил легкое раздражение. Сопротивление, пусть даже и в такой смешной форме, как отказ разговаривать, не было для него неожиданностью. «Саня, мы должны поговорить», – мягко настаивал он. «Ты обладаешь магической силой, которую, хочешь или нет, тебе придется научиться контролировать. Если ты этого не сделаешь, сила убьет тебя. Я знаю, что ты меня понимаешь». Ее брови сошлись вместе, но она все так же не отводила глаз от окна. Ротан вздохнул. «Какими бы ни были твои причины испытывать к нам неприязнь, ты должна признать, что отказываться от нашей помощи по меньшей мере глупо. Вчера мы просто растратили накопившуюся внутри тебя энергию. Пройдет немного времени, как твоя сила снова станет мощной и опасной. Подумай об этом». Он помолчал и добавил. «Но не слишком затягивай». Развернувшись к двери, маг взялся за ручку. «Что я должна сделать?» Ее голос был тонким и тихим. Ротана охватило ликование, но он быстро придал лицу нейтральное выражение. Чародей повернулся, и при виде глядящих на него наполненных страхом глаз сердце его болезненно сжалось. «Научиться мне доверять», — ответил он. Чародей Ротан вернулся в кресло. Сердце Саниа колотилось о грудную клетку, но уже не так бешено. В халате она чувствовала себя менее уязвимой. Конечно, это не такая уж защита от колдовства, но, по крайней мере, под ним не было видно этой дурацкой штуки, в которую ее одели. Комната, где они находились, была небольшой. В одном конце высокий шкаф с буфетом, в другом кровать, посередине маленький столик. Вся мебель сделана из дорогого полированного дерева. На столе лежали гребень и серебряные письменные принадлежности. На стене висело зеркало, а позади мага красовалась картина. «Контроль – тонкая наука», – заговорил Ротан. «Чтобы научить тебя, я должен войти в твое сознание. Но я не смогу этого сделать, если ты мне запретишь». В памяти всплыло воспоминание. Ученики сжимают ладонями виски своих напарников. Их учитель говорил почти то же самое. Саниа невольно почувствовала удовлетворение от того, что Ротан ей не лжет. Никакой маг не будет копаться в ее мыслях без приглашения. Затем девушка нахмурилась, вспомнив, как он вошел в ее сознание, когда показывал ей источник силы и учил брать из него энергию. «А вчера?» Он покачал головой. «Нет, вчера я просто показал тебе путь к твоей силе и показал, как ей пользоваться на примере моей. Это совсем не то. Чтобы научить тебя контролировать силу, я должен сам подойти к твоему источнику. А чтобы добраться до него, мне нужно войти в твое сознание». Саня отвела глаза. «Позволить колдуну войти в ее сознание? А что он там увидит? Все или только то, что она позволит? А есть ли у нее выбор?» «Не молчи», — сказал Ротан. «Спрашивай меня о том, что тебя беспокоит. Задавай любые вопросы. Чем больше ты обо мне узнаешь, тем быстрее поймешь, что я достоин доверия. Тебе не обязательно любить гильдию или хорошо относиться ко мне. Тебе просто нужно узнать меня настолько, чтобы поверить, что я научу тебя всему необходимому и не нанесу тебе вреда». Саня пристально посмотрела на чародея. Средних лет. Нет, чуть старше. Седина в волосах и живые голубые глаза. Вокруг глаз и губ залегли добродушные морщинки. Он выглядел честным, порядочным человеком. Но и она не дурочка. Жулики всегда выглядят вполне приличными людьми, иначе они давно повымирали бы от голода. Гильдия могла для начала подослать к ней колдуна, внушающего наибольшее доверие к людям. «Нужно присмотреться повнимательнее». Саня заглянула Ротану в глаза, он спокойно выдержал ее взгляд. Девушка смутилась. «Или он действительно безупречен, или же считает, что с легкостью выдержит любую проверку, в два счета обведя ее вокруг пальца. В последнем случае ему придется, ой, как непросто», — решила Саня. «Почему я должна чему-либо верить?» Ротан пожал плечами. «А зачем мне лгать?» «Чтобы получить желаемое. Зачем же еще?» «И чего же я хочу?» Саня замялась. «Я пока не знаю». «Саня, я просто хочу тебе помочь». Его слова звучали очень искренне. «Я вам не верю». «Но почему?» «Вы колдун. Все вы безумолку твердите, что защищаете людей. А я видела, как вы убиваете». Морщины между бровями Ротана стали глубже, и он медленно кивнул. «Еще бы ты не видела! Мы уже говорили в нашем письме, что в тот день мы не собирались причинять вред кому бы то ни было. Ни тебе, ни тому мальчику». Он вздохнул. «Это была трагическая ошибка. Если бы я только подумал, что такое может произойти, то ни за что бы не указал им на тебя. Существует множество способов направить магию. Самый простой – это удар. А самый слабый удар – обездвиживающий. От него тело на некоторое время застывает на месте. Человек не может пошевелиться. Все маги, пытавшиеся остановить мальчика, использовали этот обездвиживающий удар. Ты помнишь цвет вспышек?» Саня покачала головой. Я не смотрела. Я была слишком занята тем, чтобы поживее унести ноги, подумала она, но вслух этого не сказала. Ротан помрачнел. «Тогда тебе придется поверить мне на слово. Все вспышки от ударов были красными. Обездвиживающий удар дает красный цвет. Но так как там было много магов, некоторые удары слились и образовали более мощный, огненный удар. Никто не хотел никого ранить, они собирались лишь задержать убегавшего мальчика. Уверяю тебя, наша ошибка подняла ужасную волну недовольства как со стороны короля, так со стороны домов». Саня ехидно хмыкнула. «Какая забота!» Маг вскинул брови. «Еще бы! Хотя не буду спорить, основной причиной стало не сочувствие семье мальчика, а желание приструнить гильдию. Но, тем не менее, мы были наказаны за свою ошибку». «Как?» Он кисло усмехнулся. «Письма протеста, публичные выступления, предупреждения от короля. Возможно, тебе покажется, что это пустяки, но в мире политики слова значительно опаснее, чем плеть или магия». Саня покачала головой. «Вы занимаетесь магией, и в этом вы считаетесь лучшими. Один маг сможет совершить ошибку, но столько магов, сколько было на площади...» Ротан пожал плечами. «А ты думаешь, мы целыми днями готовимся к тому, что какая-то девчушка из трущоб запустит в нас сопровождаемый магическим заклинанием булыжник?» «Наши воины имеют навыки и опыт ведения тонких маневров и разработки стратегии войн, а не нападения на собственных граждан, людей, которых они считают совершенно безобидными». Саня громко фыркнула. «Безобидными? Надо же! Она заметила, как Ротан поджал губы. Наверное, я ему не нравлюсь», – подумала она. «Для колдунов двелы всегда были и останутся грязными, уродливыми и ничтожными созданиями. Интересно, догадываются ли они, насколько двелы ненавидят их?» «Вы и до этого успели наворотить дел», – парировала Саня. «Я видела людей с ожогами, которыми одарили их маги. А скольких раздавила перепуганная вами толпа? Но большинство погибло уже потом, от холода и голода в трущобах». Она, прищурившись, посмотрела на своего собеседника. «Но вы же не считаете это ошибкой гильдии, нет?» «Да, в прошлом случались подобные инциденты», – признал Ротан. «Это следствие неосторожного поведения магов. Но, насколько мне известно, пострадавшие получили помощь целителей и денежную компенсацию. Что же касается самой чистки...» Он покачал головой. «Многие из нас полагают, что необходимость в ней давно отпала. Ты знаешь, почему была предпринята первая?» Саня открыла было рот, чтобы отпустить колкое замечание, но замялась. Не повредит узнать его мнение на этот счет. «Ну и почему?» Ротан перевел взгляд вдаль. «Около 30 лет назад далеко на севере произошло сильное извержение вулкана. Небо заволокло пеплом, и солнечные лучи мало согревали землю. Наступившая за этим зима была такой долгой и холодной, что фактически перешла в следующую почти без перерыва на лето. По всей Киралии и Элану скудные припасы подошли к концу. Начал вымирать скот. Сотни, а то и тысячи фермеров с семьями двинулись в город, но здесь для них не было ни работы, ни крова. Город был переполнен голодающими. Король распорядился о выдаче бесплатной еды, и множество мест, как, к примеру, ипподром, переоборудовались под ночлежки. Кроме того, Он снабдил значительную часть фермеров достаточным для зимовки провиантом и отправил их обратно домой. Тем не менее, прокормить всех было невозможно. Мы говорили людям, что следующая зима уже не будет столь ужасной, но многие в это не верили. Кое-кто даже думал, что мир полностью замерзнет и человечество погибнет. Они забыли о чести и достоинстве и внушали остальным, что можно безнаказанно творить беззаконие. Раз не выживет никто, кто мог бы их покарать? По улицам стало опасно ходить даже днем. Банды вламывались в дома и убивали людей прямо в постелях. Это было ужасное, смутное время. Ротан покачал головой. Этого я никогда не забуду. Король велел городской страже выдворить эти банды из города. Когда же стало ясно, что без кровопролития не обойтись, он запросил помощи гильдии. Следующая зима тоже оказалась довольно суровой, и когда король увидел, что обстановка снова накаляется, то решил очистить Имардин, прежде чем ситуация станет критической. С тех пор так и повелось. Ротан вздохнул. Многие считают, что в чистке давно нет нужды, но память о погромах еще свежа, а трущобы стали значительно обширнее, чем это было 30 лет назад. Кроме того, немало людей боится, что с отменой чисток можно ожидать очередного разгула беззакония. Особенно если принять во внимание существование воров. Они опасаются, что воры воспользуются ситуацией и подомнут город под себя. «Какая чушь!» – не удержалась Саня. Версия Ротана, как и следовало ожидать, была довольно однобокой. Хотя вообще-то его доводы в пользу первой чистки выглядели вполне убедительными. Извержение вулкана – тут не поспоришь. Можно только развести руками, признав собственное невежество. Однако и он тоже не в курсе кое-каких деталей. «Воры – порождение чисток», – продолжала она. «Неужели вы думаете, что все те, кого изгнали за городские стены, были бандитами, убийцами и мародерами? Вместе с ними вы выставили и голодающих фермеров с семьями, и тех нищих, и коллег, и мусорщиков, и старьевщиков, которые только в городе и могут заработать себе на жизнь. И вот они собрались вместе, чтобы помочь друг другу выжить. И выжили, создав свой собственный мир и написав свои законы. Ведь жить по законам короля стало бессмысленно. Он сам толкнул их к этому, вместо того, чтобы протянуть руку помощи».